Глава третья. Первые победы. Восход солнца встретили в море. Капитан решил бросить якорь возле острова Кошка. Остров и правда напоминал лежащую кошку. Причудливые холмы повторяли силуэт ленивого домашнего любимца. Братья дали экипажу возможность до обеда привести корабль и себя в надлежащий вид. После «адмиральского часа» в кавычках построили экипаж. Ремарка «адмиральский час». Так во всех флотах мира называли час после обеденного отдыха. До революции в русском флоте требовали, чтобы этот час матросы спали в своих койках. Конец ремарки. «Вы хотите вернуться домой здоровыми и богатыми?» – прокричал перед строем Вова. В ответ послышалось невнятное бормотание. «Не слышу ответа», – гаркнул Саша. «Хотите жить или вам безразлично будущее?» «Хотим жить», – раздался нестройный ответ. «Для этого надо уметь убить врага раньше, чем он убьет вас. Враг должен упасть раньше, чем сможет дотянуться до вашей груди или груди вашего товарища». Начались тренировки с топорами и алебардами. Раздельная и залповая стрельба из ружей. Ежедневно с восхода до заката братья учили моряков и учились сами. Понимая преимущество своего возраста и физического развития, они давали экипажу необходимое время на отдых, но сами всегда ходили в кожаных кирасах. Пока усталые матросы сидели на палубе, близнецы отрабатывали приемы рукопашного боя. До седьмого пота укрепляли базовые навыки фехтования. Доводили до автоматизма метание топора. Вскоре пришлось применить навыки на практике. Разящая стрела стояла на якоре у самого берега. Силуэт корабля терялся на фоне холмов. Испанское судно слишком поздно заметило притаившегося врага. Капитан Жак заблаговременно приказал поднять якорь. Когда ветер наполнил паруса, испанцу уже некуда было бежать. 8 пушек против 42, но испанцы готовились к бою. Капитан красиво подрезал им корму. Раздался залп пушек левого борта. С жужжанием злого шмеля книппели полетели во врага. «Чистить стволы!» — скомандовал Саша. Вова убежал на корму посмотреть результат залпа. 2 попадания получились удачными. Сбили марсель на бизане и перебили верхний рей на гроте. Дырки в парусах и порванные снасти не в счет. Однако противник спустил паруса и флаг. Вполне благоразумно. Шансов нет. Дальнейшее сопротивление принесет еще большее повреждение. Все это ставит под угрозу жизнь всего экипажа. Капитан грамотно подвел судно к корме жертвы. Вова с абордажным десятком перепрыгнул на чужую палубу и согнал хмурых испанских моряков в страховочную сетку под бушпритом. Быстро осмотрели трюм. Медь, сахар и никель. Матросы приняли никель за серебро и радостно завопили. Попытки разъяснить заблуждение только усилили недоверие. Испанское судно было в 2 раза больше. Из груза решили забрать всю медь и догрузиться сахаром. Матросам разрешили забрать любое количество никеля. В каюте капитана нашли около 200 килограммов серебра в слитках. Вынесли штурманские карты и инструменты. Перегрузили все оружие, пушки и крюит-камеру. Забрали даже одежду и еду. Перегруженная сверх всякой меры разящая стрела развернулась в Нассау. Саша с тревогой спросил: «Не утонем?» «От артиллерийской палубы до воды и 5 сантиметров не будет. Придется регулярно заглядывать между пушками и бортом. Выкинем часть груза, если вода начнет просачиваться». «Попробуй выкинуть. У моряков глаза горят. Столько халявы нахватали». «Расскажи свои впечатления об испанском корабле». «Самый радушный прием. Готовы разорвать голыми руками». «Еще бы. Люди тихо, мирно возвращаются домой. Вдруг слышат: сарынь на кичку!» «Все намного хуже», — уныло ответил Вова. «Я видел, ты и компас принес». Опытные моряки без компаса пересекут океан. Мимо Испании не промахнуться. Упавшая рея убила капитана, штурмана и двух матросов. В книгах о войне парусников на Черном море я читал о специальных сетках над головой. До войны на Черном море еще 300 лет. На что сетку натягивать? Покажи, я не вижу. У Ивана Грозного какой номер был? Не помню, наверное, Иван Третий. Иван Третий назывался Темным. Сам ты Темный. Был Василий Темный, отец Ивана Васильевича. Ладно, незачем пузыри пускать. Ни хрена мы не помним. В каком году Казань взяли? В 14 году взяли Париж. В 15-м, нагрузившись аннексией и контрибуцией, вернулись домой. После чего англичане высадились во Франции. Захватив Наполеона под Ватерлоу, позорно бросив все пушки и захваченные крепости, бежали на остров. Казань брал, Шпака нет, не брал. В Россию хочешь? Ага, будем сеять коноплю и есть лебеду. Почему капитан испанское судно бросил? Ремонта на 3 дня. Внимательнее посмотри, ванты перебиты, им теперь на веслах до острова грести. Братья пошли к матросам, которые спорили о месте размещения клеток с живностью. Среди трофеев оказались 2 козы, 10 свиней и 4 десятка кур и уток. «Чем кормить будешь?» – спросил Вова у Кока. «Рыбой. Можно мелко порубить сырую. Можно давать отварную. Козы сырую рыбу едят. Козы все едят. Матросы принесли мешки с зерном и сеном. Не волнуйтесь, милорды. Скотинку обиходим, сделаем в лучшем виде». Саша ехидно смотрел на брата. Живой уголок пристраивали рядом с его каютой. Как выяснилось впоследствии, возня животных спать не мешала. Утром вставали рано, сами будили недовольного петуха. Солнце садится в 6 вечера, встает в 6 утра. К 8 часам вечера на судне бодрствует только вахта. Один матрос на руле, другой сидит на баке около бушприта. В Нассау снова бросили якорь возле дома губернатора. Капитан с судовым журналом под мышкой спрыгнул в подошедший ялик. «Как только портовый инспектор уйдет, сразу снимайтесь с якоря и идите на старое место». Чиновники внимательно осмотрели захваченный груз. С братьев и 2 матросов сняли свидетельские показания. Все дружно сказали: «Клянусь, что находящийся на борту груз захвачен на судне под испанским флагом». Клятву заверили своей подписью. Матросы рядом с именами поставили крестики. Закончив формальности, портовые клерки вернулись на берег. Матросы начали расставлять весла. Выбрали якорь. Размеренно заработали веслами. 3 шага вперед подняли весла. 3 шага назад. Сидя гребут только на лодке. Бросили якорь и подтянулись бортом, как можно ближе к берегу. С утра, взяв слуг, пошли в казарму в сопровождении 10 матросов. Шериф Эрих Меркс возражать не стал, более того, приветствовал такое служебное рвение. Чем больше опытных воинов, тем спокойнее жить в Нассау. Моряки поступили в распоряжение гарнизонного сержанта. Братья помассировали друг другу плечи, затем надели кожаные камзолы. Пора приступать к растяжкам и разминке. На тренировку надо выйти с хорошо разогретыми мышцами. Слуги уже сверкали пятками в сторону парикмахерской. Тренировка прошла с взаимным удовольствием. Юноши усвоили первые навыки владения современным оружием. Их наставники растирали потянутые суставы. Но наибольшее удивление вызвал вид бросившихся купаться юношей. Здесь так не принято. Нет, люди заходят в воду, некоторые окунаются с головой. Но вот так, голышом, с громкими воплями, братья долго нежились в теплой океанской воде. Небольшие волны проходили через ворота гавани и нежно ласкали тело. Обедали в ресторане. Шериф и лейтенант расспрашивали о захвате испанского судна. Братья выспрашивали городские сплетни. договорились о лошадях. Байрон ван Дейфел обещал научить основным принципам верховой езды. Потом оплатили в ресторане обед и ужин для своих матросов и отправились в конюшню. Лейтенант вывел лошадей. С полчаса они покружились под присмотром наставника и в дорогу. «Заедем к нашим девушкам?» «Обязательно. Пригласим на прогулку. Быть может, они знают местонахождение негритянской деревни». Но ни Оливия, ни Анна поехать на прогулку не могли. Девушки пригласили юношей прийти вечером в дом господина Ульриха.